Своего патронуса я отправил Аластеру. При всем уважении, но я точно знаю, на что способны Авроры в нынешней обстановке в стране, так что, лучше мне создаст немного проблем старый параноик, нежели слишком много, беспомощные молокососы из Аврората. Еще меня, очень даже не обнадежила реакция парня на наш поступок, ему было совершенно плевать на происходящее. Складывалось ощущение, что он рассматривает всех нас, даже меня, как надоедливых комаров, к которым скоро присоединятся еще десяток таких же. Мы можем противно жужжать, но не больше. Далее нам оставалось только ждать, чтобы в итоге дождаться своей очереди. Одно за другим проклятие срывалось с палочки Гермионы, дабы лишить учеников возможности создать полноценную семью. Всех сопротивлявшихся тут же наказывали отрезанием кисти руки, которой ученик использовал палочку. Никто не оказался обделен вниманием Поттеров, особенно это коснулось семейства Уизли и единственного сына Малфоев. Рон, Джинни, близнецы Эйдрака, вначале ощутили на себе действие Круция, за ним последовало проклятие бесплодия, а после они лишились и кистей, и стоп. Все это происходило под громкие угрозы прибывших Авроров и Аластера, что вот уже 15 минут пытались открыть массивные двери, ведущие в зал. Что с резервом? Почти полон, я с умом его использовала, да и накопитель помог его поддерживать на уровне не меньше половины. Замечательно. С бедолагами, рвущимися сюда сразиться не хочешь? Можно. Эти в спину уже не ударит, истощены проклятием, а эти, Гермиона совершенно безразлично посмотрела на учеников и на нас, пусть ждут. Завершим расправу над неправомерной и беззаконной наглостью местного правоохранительного органа и возьмемся за них. Расправу, как выразилась Гермиона, удалось понаблюдать всего лишь десяток секунд. Поттеры заняли позиции ближе к заблокированным дверям. Старший отсчитал от трех до одного и щелкнул пальцами. Двери едва ли успели открыться на четверть, как в открывшуюся нишу полетело неизвестное мне заклинание. Фус, ро, дах. Оно было похоже на отталкивающее, но гораздо, гораздо мощнее и громогласнее, как бы это глупо ни звучало. Огромные двери вырвало из петель, предавав и похоронив под собой не менее трех авроров, возможно больше, я успел рассмотреть только трех, что не успели среагировать. 3 секунды на это действие, еще 2 на перемещение непосредственно в коридор, оставшиеся 5 я наблюдал за бойней. Палочками не пользовалась ни Гермиона, ни ее брат, что по сути, было им только на руку, ведь эффективность боя повышалась до максимального уровня. Тебя не беспокоит состояние палочки, да даже ее наличие в твоей руке, ты не останавливаешься. Лично, Гермиона убила, в чем я уверен на 100%, 2 авроров, об оставшихся из невыживших умолчу, ибо не знаю точно, сколько их там. Там, это в коридоре, если выходить из зала налево, именно в эту сторону она отправилась сражаться. Что же касается ее брата, там ситуация была многократно страшнее и ужасающе. Его противники сгорали заживо, поджаривались молниями, сгнивали на глазах, но было нечто, что поселило в душе истинный ужас. Когда крики агонии и мольбы прекратились, в зал вернулись Поттеры и сейчас уже не знаю, лучше бы они вернулись только вдвоем. Но нет, за их спинами шествовали обугленные скелеты, пытающие черным огнем. Их было 8. Узнаешь, Поттер-старший подозвал одного из скелетов поближе к барьеру. А так, еще никогда в жизни меня не пугал так сильно обычный щелчок пальцами. Черное пламя на скелете разгорелось сильнее и начало принимать очертания какого-то человека. Длилось это действие с 30 минут. Аластер. По лицу вижу, что узнал. Теперь его душа навеки проклята, а судьба его – служить мне. И страдать, страдать, тысячелетиями. Минимум столько я собираюсь прожить, причем, смогу, прошу заметить. Я ведь не том, я крестражи не создаю, я их пожираю. Но это так, дела прошлого, сейчас мне такая еда на один укус. Ну да что мы все обо мне, давай поболтаем о тебе. Лучше убей его сразу, максимально мучительно, желательно. Каждое откровение страшнее предыдущего. С ожесточенной Гермионой можно смириться, сам приложил руку к ее становлению. Но ее брат, к слову, брат ли, облик ли я могу принять кого угодно, вот он уничтожает надежду на спасение с каждым произнесенным словом, с каждым действием все сильнее. Сверхмощная защитная магия, оградившая нас от всего мира, с небольшой лазейкой, но она нам ничем не помогла. Атакующий потенциал вообще за гранью понимания, управления стихиями, некромантия, если судить по дружно шагающим за ним скелетам. Все это демонстрировалось без помощи концентратора, хотя с его же слов, он умеет их создавать. А теперь еще это недвусмысленное упоминание крестражи, о сей информации обладаю только я и Том. Обладал, до этого момента. И ладно бы просто упомянул, он четко произнес, что для него осколки человеческой души не более чем еда. Это слова демона, не человека. Успеется, спешить незачем. Итак, я могу быть неправ, возможно даже полностью, но все же оглашу свою версию реалий Британии. Твою сестру обидели, твой отец убивает обидчиков. Согласно вашего законодательства, обошлось бы штрафом, но его садит в Азкабан, не стыкуется. Идем дальше. Знакомство с Геллертом, заражение дебильной идеей мирового господства, и это в то время, когда у твоей, пока еще живой сестры, сильное психическое расстройство, и внимание ей нужно уделять максимум. Ты же решил спихнуть все на Аберфорта, в итоге странная потасовка, сестра умирает, а ты еще сильнее скатываешься по наклонной вниз, на самое днище. А теперь скажи мне, пожалуйста, на каком из перечисленных этапов жизни ты решил загнобить и утопить в крови Британию? Вот всех, вообще всех виновными в чем-то сделал. Почему? Ты занимаешься этим вот уже 50 лет подряд, без остановки. Как он узнал, кто ему мог рассказать? А знаешь, давай сведем все к риторическому вопросу, ведь рассказав про тебя врачу, соответствующей специализации, он бы не колеблясь вынес диагноз, связанный с максимальным психическим расстройством. Ты маньяк в масштабе целой страны, и деяния твои страшны, но уж точно не велики. Последнее, что увидел в своей жизни Дамблдор, это направленная в его сторону раскрытая ладонь, с которой изверглось пламя белого цвета. Он горел, горел, горел, его крики продолжали звучать независимо от его желания все это прекратить, от помощи коллег по цеху, тщетно пытавшиеся его потушить, от просьб все тех же коллег прекратить его заслуженные страдания. Секунды растянулись в минуты, примерно на пятой старшему Поттеру попросту надоело поддерживать одновременное сжигание и исцеление, и он таки дал старому, немощному не человеку сдохнуть, обратившись кучкой костей и пепла. Аналогичная участь ждала деканов каждого из факультетов. Кто осознанно, кто по духовной слепоте, позволял своим ученикам творить воистину омерзительные вещи. Снейп, разве что, пострадал чуть больше, ведь ему еще довелось насладиться сильнейшим ментальным ударом от старшего Поттера, ему требовались точные координаты места расположения Ридла, к которому наш дуэт незамедлительно отправился, дабы лишить страну и этого дегенерата, предварительно, не забыв забрать из выручайки одну очень красивую диадему. Итогом открытия портала в доме Малфоев стало заключение основного осколка души Ридла в ловушку для душ, уничтожение его змеи, чтобы не мучилась и дальше с таким хозяином. Десятки последователей Ридла, что так удачно собрались при дворе, все как один были искалечены до состояния полусмерти, но некоторые все же удостоились смерти. К ним относились наглухо отбитые оборотни, в особенности некто Сивый, а также наиболее уверовавшие в чистокровность. Последних, что самое интересное, оказалось крайне мало, всего 6 человек, да и то они, все как один имели ярко выраженные следы психического расстройства, а уж об веретене проклятий, висящих на них и говорить не стоит. Теперь точно можно спать спокойно, с этой стороны больше никто не припрется. Они и до этого были теми еще идиотами, а теперь и вовсе в каменный век деградируют. Это хорошо. Гарри, а правильно ли я поступила с учениками? Не слишком жестоко? Я ведь помню, по каким принципам ты живешь. Знаешь, я подумывал тебя остановить еще на стадии идеи, когда ты огласила ее в коридоре, всего в паре десятков метров, не доходя до главного зала, но пересилил себя, решил убедиться лично, что все действительно настолько плохо. Скажу так, в каждом правиле есть исключения, и я разочарован тем, что в одном месте, еще и в таком количестве, собралось так много исключений. Да, они дети, но, увы, об ответственности им пришлось узнать от нас, а не от достойного воспитания, полученного от родителей, деканов и других преподавателей. Просто забудь об этом сброде. Ты прав. Быть может, для них это было закономерным концом. И, если полагаться на то, что ты сказал тогда Дамблдору, если бы не он, всего этого не произошло бы. Это ведь именно ему нужна была я, именно здесь, под любым предлогом. Если бы не его, получается, жадность и избалованность, мы бы не отправились в мой родной мир и не сделали то, что сделали. Так и есть, во всем виноват один обиженный на весь мир придурок. Мир вашему дому, задел на будущее. Следующие 2 недели, с момента возвращения из родного мира Гермионы, прошли в блаженной тишине. На самом деле нет, просто те проблемы, которые свалились на мою голову, они были предопределенными, спрогнозированными. Неизвестно лишь, когда они появятся. Впрочем, если совсем уж справедливо, проблема появилась только одна, еще два момента, суета, как-то так. Так вот, я знал, что в какой-то момент ко мне в Кадию завалится важный дядя из важных учреждений, с невероятно важной проверкой. Нетрудно догадаться, что целью их будет являться дискредитация моей пиццерии с дальнейшим ее закрытием, желательно навсегда. Ну а как вы думали, пусть и одно заведение, но клиентов на себя перетаскивает только в путь. Вот и обиделись зажравшиеся бизнесмены, которым потеря, по моим прикидкам, всего лишь 300 000 долларов в год, крайне критическая. И это не у каждой сети пиццерий, это их общая потеря, то есть вышеуказанную цифру нужно еще поделить на 4, минимум. А ведь есть чуть менее распространенные сети пиццерий, у них тоже дай магия по 1000-2 в год стащу. Но им-то ладно, обиделись именно самые зажравшиеся. Что ж, уже после первой проверки, успешно пройденной, у моих недоброжелателей мгновенно улетучилось желание впредь ко мне лезть. Я им и мозги вправил и сжег парочку пиццерий, но беспалевно, прямо во время рабочего дня. Ну вы знаете, это ненадежная проводка, что внезапно начинает искрить, как бенгальская палочка новогодняя, а потом еще разгулявшееся пламя, магическое, которое огнетушитель не берет ну ни в какую. И меня к данным поджогам не приплести. Я всегда на виду, мои запросы в интернете чисты, даже посещений порно-сайтов нет, телефонные звонки только по работе. То же самое с моими сотрудниками и сестрой, все недоказуемо. Ну и какой итог? Вы хотели уничтожить мой бизнес, пусть он мне и служит лишь прикрытием, я заберу у вас время, которое в вашем случае всегда является деньгами. И это я еще добрый был, в настроении. Второй момент был связан с реабилитацией Гермионы после поглощения Крестража Тома. Ничего плохого не произошло, как и я некогда. Она выбрала безопасный вариант поглощения. Было больно, ведь нагрузка идет непосредственно на душу, а не на плоть, но она достойно стерпела. Я ей как смог объяснил, как погружаться в себя, чтобы видеть состояние своей души, только без алкоголя, ей еще нельзя, а лучше и не надо начинать. В итоге, процесс восстановления занял всего 5 дней, против моих 8, что в целом логично. На момент поглощения Крестража, Гермиона была сильнее меня из прошлого в такой же ситуации, магически и ментально, что помогло ей оправиться быстрее. После проверки, она радостно улыбалась, показывая мне артефакт с 5 зажженными камнями и одним светящимся в половину от максимума. 55 000 ME, с таким значением она уже переплюнула, как мне кажется, процентов 85, а может и 90, магов всей магической Британии, с чем я ее и поздравил. И ладно бы только это, так Гермиона внезапно ошарашила меня своей инициативой по созданию очень интересного ритуала. Гарри, пока мне нельзя было пользоваться магией, появилось немного свободного времени на разработку, пусть будет средство, которое избавит меня от чрезмерных трат праны при создании и контроле конструктов из крови. Вот исходники, можешь посмотреть, а вот это очень даже интересно, конечно посмотрю. В обычной тетрадке были расчеты, а на большом ватмане карандашом выведен ритуал. Разобравшись с расчетами, я принялся внимательно проверять все узлы ритуальной фигуры, пытаясь найти ошибки. Они были в небольшом, но достаточном количестве, чтобы убиться в процессе проведения ритуала. Сам он заключался в том, что отлавливаешь жертву, помещаешь в центр ритуальной фигуры, предварительно вырезав на теле он и нужные руны и активируешь ритуал капли крови. Сие действо заранее подчиняет прану в теле жертвы и подготавливает к дальнейшему использованию. То есть, после траты еще одной капли крови, происходит подтверждение авторизации и активации ритуала. Ты не тратишь на создание кровавых конструктов свою прану, а ту, что вытянул из жертвы. Нюансы, конечно, присутствуют, да хоть те же пределы значения объема праны в том или ином теле жертвы. И вообще, как можно прану измерять хоть в каких-нибудь единицах измерения, да в том же объеме? Сложный вопрос, но решаемый, правда, намного более запарный, нежели моя попытка измерить магический резерв. Тут нужны жертвы, много жертв, и это не моя прихоть, а статистики. Ну ничего, отбросов на улицах всегда хватало, насобираю на ночь под 100, для начала хватит. Дальше меня интересует предел размеров создаваемого конструкта, его долговечности КПД исходя из поставленной задачи, а задачи там разные бывают. В стычке с учеником из Камартаджа Гермиона продемонстрировала как сдерживающие свойства, обвязав кровавой нитью шею противника, так и атакующие, создав двуручник, да не простой, а с встроенным свойством уничтожать магическую защиту. То есть, мало того, что это и так здоровенный меч, он еще и должен был дестабилизировать магические фигуры противника, заточенные на защиту. Все это я поведал сестре и в конце добавил: «Я горжусь тобой, причем дважды. Горжусь как учитель, ведь ты не только накопила определенное количество знаний, но и решилась применить их на практике. Это правильный подход, ведь знания ничего не стоят, если они лежат мертвым грузом. И горжусь как брат, к которому сестра обратилась за помощью. Это я про то, что наконец-то мы живем нормально, когда ни мне, ни тебе не нужно прятаться по углах, пытаясь воплотить в реальность идеи, наподобие твоей, чтобы просто выжить. Есть те, за кого ты порадуешься и поможешь, просто потому что, да, ты прав». Далее меня попытались задушить посредством обнимашек, после чего я подробно объяснил сестре, что, куда и как допиливать в ее ритуале, не сделал за нее всю работу, а именно объяснил, усовершенствовал ее познания в ритуалистике. Следующее происшествие позволило мне понаблюдать и немного поговорить с Человеком-пауком, точнее, с тем, кто в ближайшем будущем должен будет им стать, а началось все с разговора с его тетей, которая в разговоре со мной была очень убедительна, в мыслях честна и очень располагала к себе. Если коротко, то она хотела устроить племяннику праздник, наполненный тем, что ему больше всего нравится. Сам Питер был гиком, так что не мудрено, что вселенная Молота Войны его заинтересовала. Из рассказов Мей, ее племянник неоднократно посещал Кадию, зачитывал до дыр всю имеющуюся литературу, доступную пока что исключительно здесь, и просто добродушно фанател от предложенной мною вселенной. Пошли стандартные вопросы: можно ли здесь провести день рождения, в какую сумму, на что можно рассчитывать. Врать не буду, немного ментала пошло в ход, потому что я согласился и захотел сделать все бесплатно, но тихо, ибо бесконечно толпы желающих справить у меня ДР мне не нужно. Мия была рада, но ни в какую не соглашалась принять от меня такой жест доброй воли даром. Именно это ее желание я и подавил ментально. Что можно было сказать про сам ДР Питера Паркера? Тетя привела его в Кадию прямо перед открытием. У нас он должен был провести 2 часа под моим присмотром. Затем Мия заберет его домой. Она уже договорилась на работе о сокращенном рабочем дне и отмазала племянника в школе, сославшись на плохо себя чувствует. Питер, когда осознал, что может получить гораздо больше, да хоть в плане той же информации, о вселенной которой он искренне заинтересован, как с цепи сорвался. Количество вопросов было огромным, а некоторые из них порой ставили меня в тупик, так что приходилось выкручиваться или говорить, что тот или иной момент еще не проработан. Ну а в самом конце, когда я получил информацию от следилки, которую я повесил на Мей, что она уже едет сюда, вручил Питеру подарок. «Прежде, нежели ты покинешь это место, я хотел бы тебе вручить подарок. Шахматы – особенный набор, и пусть они не анимированы, но такие миниатюры будут только у тебя, единственные в мире». Положив на стол деревянную шахматную доску с крайне сильно выделяющимися белыми и черными квадратами, я немного подождал, нагоняя интриги, и положил на доску деревянную коробку. Открыв ее, я достал одну миниатюру из набора, и явился он быстрее, чем мгновение стало прошлым, и был он белым и черным, и все направления смешались пред ним. Исполнившись великого гнева от слов богов, Малал обратил против них свое сердце и скрылся в бесконечности пространства. Тогда никто не осмелился поднять взгляд на Малала, кроме человека, что служил тем, кого ненавидел, что улыбался своим неудачам и не питал любви к другим проклятым. И когда воин почтил Малала, сердца богов хаоса преисполнились страха, и смех бога-изгнанника наполнил склеп вселенной. Парень с благоговением вслушивался в эти слова, пожирая взглядом миниатюру. Выглядела она как торс гуманоида пепельного цвета, каждая его деталь не имела никакого иного цвета, кроме пепельного. Гуманоид был мускулист, на некоторых участках шестипалых рук, спины и головы проглядывалась шерсть. Сама голова походила на помесь крокодилья и волчьей, несколькими рядами зубов и 2 рогами на ней, и 3 глаза, что взирали на мир с торжеством, ненавистью и презрением. Иногда Питер, чтобы совершить малое добро, приходится стать величайшим злом. Без жертвы нет победы, но помни, жертва не должна быть напрасной. И пока малец застыл в экстазе, преисполнившись пафосом, я быстро упаковал подарок в пакет и повел его к выходу. Мия как раз выходила из такси, когда мы вышли наружу. Обняла племянника, спросила о его поведении, искренне поблагодарила за то, что приглядел за ним и за подарок. Наблюдая за удаляющейся машиной, я надеялся на то, что мои слова пусть чуть-чуть, но повлияют на изменение личности кандидатов в Человека-паука. В лучшую сторону, надеюсь. Еще один месяц всякого разного в этом мире завершен. Пора отправиться в Камартадж за покупкой очередных дополнительных 1,5 лет. Я здесь лишний раз стараюсь не появляться. У них как-никак установился за многие века свой быт и ритм жизни, который я им и так уже покорежил достаточно. Да и само будущее, Кицелию вот, например, уже насрать на Дармаму и прочих ему темных сущностей, да и на светлых тоже, теперь бунт устраивать банально некому, да и некогда. Кицелий завален огромными пластами знаний, и все важно, всему нужно уделить внимание. Аналогично с некоторым количеством молодняка, тоже с обеих сторон задалбывают, но я чуть полегче. У них есть концентраторы, адекватные учебные пособия и мотивация от старейшей. Успехи, к слову, есть, но скромные, очень скромные. Вполне вероятно, что в местных краях, без мощных усилений седьмого начала, никто так и не доберется до полноценного использования заклинаний без палочки. Ну, парочка простейших в арсенале будет точно, но не более. Хотя, какие их годы, да и какие годы их организации, может, через сотню лет все изменится. В Камартадже меня уже встречали, аж целой делегацией. И если со старейшей Кицелием все понятно, то что здесь делает Морда, небольшой, но вопросик. «Приветствую вас, мистер Поттер», — поздоровалась старейшая, остальные просто кивнули. «И вам не хворать, у вас какое-то собрание, если что, часик-другой могу подождать». «Нет, ничего такого, просто мастер Морда желает убедиться в безопасности наших манипуляций над временем». И спокойная, и улыбается, поймавшая дзын на постоянной основе. «Угу, а Кицелий тут, значит, ради дополнительной лекции. Ну что же, задавайте свои вопросы, мастер Морда». Негр приободрился и начал гнуть свою линию, про естественный ход событий, осуждать беспечность мою и старейшей, что всем утверждала про то, что пользоваться камушком нельзя, а сама вон как поступает, про надругательство над законами природы, и что мы мудаки и вообще зажрались. «У меня есть два ответа на столь яркий спич. Начнем с длинного варианта. В философии существует принцип неизбежности, во многих вариациях, нас интересует только та, что завязана на неизбежность совершения какого-нибудь действия. В моем случае, это кое-какое мероприятие личного характера, до которого ждать осталось чуть меньше 3 лет. И суть в том, что кто бы ни вмешивался, кто бы ни старался изменить мои планы, ничто не будет иметь смысла, поскольку важное для меня мероприятие фундаментально въелось в реальность. Оно произойдет, и это все, что требуется знать. Исходя из этого, я волен пользоваться любыми подручными средствами для подготовки, даже камнем бесконечности. Про бессмысленность беспокойства о локальном использовании энергии, завязанной на манипуляцию временем, вообще молчу. Короткий же ответ заключается в том, что существуют 3 закона Творца, и один из них связан с временем. Он звучит просто: время движется в одном и только в одном направлении, и то, что уже свершилось, став прошлым, невозможно изменить даже в самой наималейшей степени. То есть нельзя попасть в прошлое, как бы ты ни старался, даже камень времени тебе не поможет, ибо не может стоять выше воли Творца. Это просто камень с экзотической энергией. Дай мне 100 лет развития в этом направлении, и я выдам результат, ничем не уступающий. Только вот, это уже будет мое личное достижение, а не алчные выкрики о могуществе, в принципе, любого из владельцев камня времени, да и любого другого камня. Вот от этого нужно защищать камень от дебилов. Но, какой тогда был смысл вводить нас в заблуждение, касаемо камней бесконечности, только из-за тех, кто за ними охотится? Вид у Морда после услышанного был огорченным и откровенно убитым. Еще бы нет, у него кусок личного, сакрального и фундаментального обратился в пыль. В большей мере, мудаков слишком много, хотя в случае с камнями, хватит и одного. Ну а в меньшей мере, это касается вопроса личного могущества. Бытие колдуном, апостолом, обладание камнем бесконечности, все это одно и то же, заемная сила. Нужно точно знать, на что способен лично ты, а не подачки демонов, богов или побрякушки в твоих руках. Благосклонность можно потерять, камень украдут и так далее по списку. Ну и что дальше? Это, к слову, ответ на твой следующий вопрос. Почему старейшая за столько лет не спасла всех в целом и каждого по отдельности? Она банально не обладает таким уровнем силы. Если это все, то прошу простить, меня ожидают 100 лет одиночества. На этом разговор и завершился. И да, морда один хрен распирал от дополнительных вопросов, но я не хочу на них отвечать, просто потому что это бессмысленно. Я ему сразу выдал основополагающий закон и то, что было, есть и будет, а именно беспринципное существование дегенератов, пытающихся утащить одну или больше раз в бездну и только туда. И доказательства никакие не нужны, мировую историю достаточно хорошо изучать. Да что там историю, я уверен, что даже в хрониках существования их организации мистической, раз в столетие да находился один дебил, у которого мозги пошли на бекрень, и он перешел в режим «гуляй, душа». И вот я вновь в этом здании, заперт тут на 1,5 года. Пора работать. Изначально, собирался заняться проработкой ручного и не только оружия, в стилистике вахи, ну и функционал подогнать соответствующий, чтобы аутентичность была максимальная. Но недавние козни зажравшихся корпораций зажгли во мне огонек недовольства, который мне не удалось погасить даже их сожженным имуществом. Хотелось чего-то большего, чего-то колоссального, чего-то мирового уровня. Ну, есть полный пакет данных по ритуалу табу, как вариант, нужно только определиться с основной целью. Несколько часов проводил ознакомление с этим ритуалом, самую малость хватался за голову, ибо он сложный, но в большей мере душный, требующий просто охренительного количества расчетов. На самом деле, это справедливо, ибо обращение к душе мира — это вам не чаек заварить. В общем, решил отложить проблему вооружения на потом, время еще есть, хе-хе. И преисполнившись энтузиазма, взялся за идею издевательского искоренения наркотиков во всем мире. Основа идеи заключалась в том, что не пропадет ничего из того, что можно было вырастить или создать синтетически, тут вообще никаких проблем, занимайтесь этим сколько хотите, но, придется учитывать один маленький момент, наркотики будут выполнять исключительно медицинскую функцию. Вам требуется лечение, да пожалуйста, если это действительно так, то принимайте любое лекарство, произведенное хоть из самых лютых наркотических веществ. Вы хотите получить кайф, отстрочить приход очередной ломки, просто расслабиться? Нет, тут уж извините. Можете хоть стократный передоз пытаться устроить, магия не даст вам почувствовать и мгновение эндорфинового буйства. Шикарно, беру не раздумывая. Первый месяц я потратил на то, чтобы зайти в тупик. Нет, условия из расчетов в принципе выполнимые, но, увы, не в этом мире. Сложная ритуальная фигура – не проблема. Расположенная на каждом материке – не проблема. 10 тысяч людей, недовольных проблемой наркотиков, да еще и в этом количестве вокруг каждой ритуальной фигуры, добровольно согласившихся на участие, вот это проблема. Магию не продемонстрируешь, сразу начнется движ Париша. Чего это вы такой интересный еще не в бункере, не на лабораторном столе, ну или на крайний случай не на поводке правительства какой-нибудь страны? Да и уговорить такое количество людей просто не получится, то же самое правительство тебя и убьет. Потому что все они знают и получают с наркобарта в стране хорошенький такой процент. Пришлось искать иной подход, и через безрезультативные попытки на протяжении еще 7 месяцев, я таки нашел подходящий вариант. Одна добровольная жертва и свидетели ритуала. И вот сейчас, мне было гораздо проще выполнить второе требование, поскольку, после десятков морально угнетающих проверок и перепроверок, я удостоверился, что свидетели просто должны быть. Плевать, что желательно добраться до значения в миллион и выше, в эру современных технологий, насколько прогресс позволяет им таковыми быть, я смогу выжать даже миллиард. Этот процесс займет действительно много времени, но его реализация действительно реальна. Более того, у меня уже намечен на это предварительный план, но сначала все же нужно найти жертву, с которой тоже есть свои нюансы. Не имеет значения кто, женщина или мужчина, главное, чтобы жертва испытывала боль от потери кого-то дорогого ей, разумеется, из-за наркотиков. Подходящую аналогию можно провести с неупокоенной душой, которая застряла на земле и ее морально корежит от невозможности завершить некоторые важные для нее дела. Тут то же самое, только человек все еще жив, и он страдает от потери близкого человека. В довесок к этому, он желает отомстить, даже не знаю, допустим, наркодилеру, который знал, что делает, но исправно продолжал снабжать отравой потерянного близкого, желает, но не может, ввиду тех или иных причин, от банального незнания точной цели для мести, до нахождения на уровне бытия обычным работягой, который как бы ни старался, ничего бы изменить не смог. Это не фильм, когда обозленный на мир выходит в ночь за справедливостью, а ну утро оказывается, что четверть города лежит в руинах. Отлично, с наиболее душной частью плана я разобрался, осталась часть чуть менее душная и быстрая, но на удачу. Оставшееся время до выхода я таки потратил на создание оружия и прочих интересностей. Вначале, на радостях наклепал цепных мечей, но быстро превратил изделия в их первоначальное состояние, то есть обычные металлические болванки. Я просто вспомнил, что нахожусь в далеко не простом мире, а марвеловской вариации. Обычная сталь или даже прочный сплав металлов тут не котируется. Конечно, у асов свои приколы с артефактным оружием, Ваканда дрочит на вибраниум без устали, Старк просто имба, вне зависимости от ситуации. То сломаем, это расплавим, это тоже разъебем. И вот как мне прикажете пафоса нагонять, по сценарию у меня все именно так. Пришлось опять заниматься лютой нудятиной, расчетами нового ритуала. Полученные результаты я собирался интегрировать в процесс создания некоторого оружия и брони. Так и сделал. Намутил в расширенном пространстве плиту с ритуальной фигурой, положил на нее полностью готовый цепной меч, увеличенный в несколько раз и имеющий вес 3,5 тонны. Сиськи-масиськи, ахалай-махалай, но не дунуть, и вот уже перед нами лежит многотонная бандура, у которой посредством магии резко уменьшилось расстояние между атомами. В нужное место капаем кровью, чтобы привязать артефакт к себе, засовываем в подготовленный паз накопитель на 1 000 000 МЕ, и наслаждаемся перспективами. Данный цепной меч сейчас как Мьёльнир, только достоин его поднять исключительно я. Нет, если кто найдется достаточно сильный, чтобы махать мечом в 3,5 тонны, так, как будто он весит не больше 3, тогда ладно, а до тех пор, он будет служить только мне. Тем не менее, радость радостью, а хотя бы минимальное тестирование оружия нужно провести. Делал я это параллельно с проведением новых расчетов по созданию болтера, его вариаций, а также болтов и их вариаций тоже, но уже исходя из оставшегося времени. В общем, что касается меча, то в мирное время, траты маны на поддерживание его уменьшенного состояния колеблются в пределах почти 70 тысяч МЕ, в месяц, что при моем уровне силы и резерва подобные траты не чувствуются от слова совсем. Более сложно высчитать уже траты маны непосредственно в бою, но в принципе, всего резерва накопителя должно хватить на 15 минут уверенного, лютого месилова, а там если что и личный резерв можно подключить. Теперь, что касается болтера и же с ним, сделал я его довольно быстро, застопорилась работа только при создании механизма подачи болтов в патронник. Проблема заключалась в том, что сам магазин являл собой подогнанный под размер короб с расширенным пространством, и болты, попадая внутрь, переходят в исключительно стабильное состояние, мы там находимся. Хоть до посинения спусковой крючок нажимай, ничего не произойдет. Пришлось дорабатывать модуль имитации команды живого человека на желание получить из расширенного пространства определенную вещь. Вот теперь все заработало как надо, имеется в виду чистый функционал болтера как стрелкового оружия. А уж модификации наподобие хэви-болтера, спаренного или другой версии превращается лишь в изменение внешнего вида. Далее я заморочился с типами снарядов. Пока что сделал 3 типа, мог и больше, но меня уже реально заебали эти расчеты, и это я еще себе работу упростил, прошу заметить. Я сделал один контрольный болт, вывел на нем руны и вручную нанес зачарование. Произвел выстрел, результат меня удовлетворил, и нет, я не начал вручную клепать 1000 единиц боеприпасов, я создал артефакт, который будет зачаровывать все за меня, а копировальный аппарат и так уже мною создан, хоть это радовало. И вот так я создал еще 2 артефакта, на каждый тип болтов. Теперь на выбор можно стрелять стандартными разрывными, из названия и так понятно, что с целью произойдет при попадании, замораживающими, которые резко понижают температуру в точке попадания до минус 30, еще и в произвольном порядке наращивают на цели слой льда толщиной в 5 см. Если заспамить противника такими болтами, то даже с резистами на холод, он просто заебется выковыривать себя из огромной глыбы льда. Ну и последний тип боеприпасов, искорка, при попадании генерируется мощный электрический разряд в виде нескольких дуг. От такого тоже радости мало, Если по тебе прилетит, электронику сожжет, а за ней и нервную систему, попробуй потом повоюй. На этом я решил остановиться, не в плане перестать использовать дополнительное время, а в плане создания чего-то нового. Это утомляет и надоедает как минимум, еще и напиться до потери сознания в принципе нереально, с таким-то организмом. Было бы неплохо, влить в себя пару литров и вырубиться часов так на 40, но увы. В общем, к чертям бумажки, возьмусь-ка я лучше за работу над приближением себя любимого к возможности превращаться в огромного дракона. Об этом тоже не стоит забывать, поскольку на данный момент именно благодаря магии убийц драконов я не только обладаю огромным резервом, но и продолжаю его увеличивать. Даже если я не практикуюсь в этой магии, ее влияние все равно ощутимо, поскольку за сутки мой резерв пассивно прокачивается на 5-10 МЕ, что только доказывает теорию о том, что хочешь ты или нет, но к форме дракона все равно придешь, если не помрешь раньше. К сожалению, ничего разрушительного использовать не получится, но это даже к лучшему. Я специально не создавал себе расширенное пространство, не зачаровывал его на прочность и стабильность, а оставался в выделенном здании, в наибольшем помещении. Там я обязан был максимально контролировать все свои манипуляции с огнем и молнией, ведь мало ли чего произойдет, если я сдуру попаду одной из условных атак по зеленоватому куполу вокруг дома. Кто его знает, как отреагирует камень времени на такое. Может быть такое, что вот ты есть, а вот ты уже поток информации, размазанный тонким слоем по потоку времени, и собраться назад не получится. Ибо, что такое информация? Что такое время? Что такое, что? Стимул продолжать жить долго и счастливо я выбрал очень даже эффективный. За оставшееся время я смог почувствовать прорыв, как я это для себя обозначил, трижды. Довольно своеобразное ощущение, должен отметить, о подобном ни в манге, ни в аниме не утверждалось. Да и каким образом, если все стадии прокачки того же Нацу сводились к превозмоганию и поглощению чрезмерного количества той или иной энергии. У него седьмое начало бьется в конвульсиях от таких нагрузок, а ему все пох, он идет бить врага Мэбала. И вот что он почувствует, что объяснит, да и как, учитывая его специфический интеллект. Также не забываем об сидящем внутри него и гниле, которому безмерно выгодна долгая и счастливая жизнь его носителя. Мы не знаем, исправлял ли он на грехи в развитии Нацу или же намеренно его замелял. То ли дело моя ситуация, из всех факторов, которые мне хоть как-то мешают, учитывать нужно всего два. Абсолютное отсутствие знаний в этой сфере и обладание телом драконида еще до становления убийцей драконов. И если с первым все и так понятно, опыты на себе любимом мне в помощь, только так и никак иначе, то вот второй фактор, не пугает, что уже радостно, он скорее запутывает. Получалось так, что форма драконида не шла в разнос с магией убийц драконов, но и синхронизироваться с ней не собиралась, даже на минимальном уровне. Предполагаю, что сия неприятность исчезнет сама по себе после обретения формы огромного дракона, возможно. Возвратимся же к чувственному опыту. Первый раз, когда произошел условный прорыв, я просто осознал, что стал другим. Какая-то часть меня человека, бесповоротно трансформировалась в драконью. Иной вопрос, какая именно и каковым было изменение. Второй раз один в один повторил первый, это навело меня на мысль, что изменения произошли либо на клеточном уровне, никоим образом мне не подконтрольном, либо на энергетическом. Проводил диагностику всеми известными заклинаниями, увы, ничего не обнаружил. Зато третий прорыв меня порадовал стопроцентным осознанием полученного изменения. Зрение, слух и обоняние ощутимо прибавили в мощности, если это можно так назвать. На этом мои нудные приключения завершились, чему я был нереально рад. На этот раз старейшая меня встречала максимально расслабленно, ожидая новой шутки про излишнее пребывание во временной аномалии. Вынужден расстроить, шутки не будет. Вместо этого, я достал сигарету, поджег и с одной тяги ее выкурил. Если у вас есть лишние полчаса, переместите нас, пожалуйста, в зеркальное измерение. Что-то серьезное? Нет, просто хочу почувствовать себя живым. Я вам все расскажу, как попадем на ту сторону. Старейшая задумчиво кивнула и взмахнула рукой. Прикольный, однако, эффект перемещения в зеркальное измерение. В выбранном участке пространства появляется ровная трещина, сопровождаемая отчетливым звуком бьющегося стекла. Трещин появляется все больше, они создают зрительные искажения, не давая тебе точного осознания об реальности. Внимательно вас слушаю. Направьте на меня самый сильный поток огня или молнии, на который вы только способны. Если у вас в загашнике завалялись данные элементы, объединенные с концепцией, то еще лучше. Я заранее слил почти всю ману в накопители, чтобы поглотить и ассимилировать как можно больше энергии. Могу я узнать, зачем вам это? Я больше года просидел за нудными расчетами, мое желание убивать просто безмерно. Если же не убивать, то хотя бы сразиться с кем-нибудь моего уровня, на смерть. Из тех, кого я знаю, вы, в принципе, бой со мной потянете, но тут уже дружеские отношения вступают в силу. Стыдно как-то по вам заряжать чем-нибудь сверхразрушительным. Остается только сымитировать последствия затяжного боя, серьезно нагрузив магическое начало. Полагаю, никогда не смогу привыкнуть к вашим развлечениям. ПФФ, то ли еще будет. Проверьте будущее на ближайшие 3 недели, за это время точно должен управиться. Вы знаете, предпочту до последнего оставаться в неведении, вас ведь все равно никто не остановит, так зачем пытаться узнать неизбежное? Приготовьтесь. Ожидание затянулось на долгие 30 секунд. За это время старейшая создала 2 огромных круга рядом друг с другом, внутренность которых наполнилась невероятным количеством иных геометрических фигур и символов неизвестного мне языка, чтобы в какой-то момент в меня гигантский вал кроваво-красного пламени и толстая дуга невероятно белоснежной молнии. Приятного аппетита! Резерв оказался заполнен спустя 10 секунд. Это позволило устранить чувство пустоты внутри, а дальше меня разрывало изнутри от испытываемых ощущений. Боль смешалась с наслаждением, и я до конца не понимал, чего во мне больше, поскольку одно сменяло другое и наоборот, и происходило это слишком быстро. Хорошо еще, что вышеуказанные ощущения не перекрывали собой все остальные процессы, из которых меня больше всего интересовала принудительная драконизация тела. Круговерть боли и наслаждения завершилась довольно быстро, оставляя только боль и ощущение быстро появляющихся чешуек. Я терпел и продолжал поглощать элементы до тех пор, пока уже реально стало невмоготу. Моим финалом стал рев колоссальной силы, я в него вложил почти весь свой резерв и те излишки элементов, которые моя 7-я оболочка души уже не могла ассимилировать. Хорошо еще додумался рот направить вверх, иначе бы старейший в очень спешном порядке пришлось сваливать с линии огня. Столб высокотемпературной плазмы светло-красного цвета толщиной 5 метров, не меньше, устремился в небо и намного дальше. Боюсь даже представить, как далеко могла достать эта атака и сколь разрушительной она могла оказаться. Чуть ли не мгновенно накатила усталость и сонливость. Нет, рано вырубаться, накопители мне в помощь. Это, конечно, не почти мгновенное восстановление резерва от поглощения элемента, зато уверенно и стабильно. Вот, уже и сонливость прошла, но от усталости уже никуда не денешься. Так-с, что там у нас по драконизации? В этот раз эффект оказался более чем значительный. Обе руки по кисти полностью покрыты чешуей, далее вверх по руке до плечевого сустава в рандомном порядке по 1-2 чешуйки. Область вокруг глаз, на лбу, носе, щеках и губах, немного на ногах и торсе, даже зубы те изменились, став больше похожими на клыки. Причем все, даже жевательные. И все это я чувствовал, мне не требовалось смотреть в зеркало, дабы подтвердить или опровергнуть наличие изменений, а еще, они не хотели откатываться к изначальным настройкам, то есть я буквально не имел власти над этими изменениями, и это плохо, это охренительно плохо. Благо, паника прошла довольно быстро, а с этими и новые вводные по драконизации. Попытки вернуть себе человеческую внешность я делал исходя из механизма превращения в драконида, собственно говоря, другого у меня и не было. Ну и да, первые секунд 15 ничего не происходило, но как только в резерве накопилось определенное количество маны, а тянуть ее из накопителя я не переставал, крошечная часть изменений тут же откатилась назад, как я и хотел. Да, резерв опять опустел, зато я удостоверился в обратимости появившихся изменений. «Мистер Поттер, с вами все хорошо, вы выглядите довольно специфически, можно надумать себе много лишнего. Есть вещи, о которых можно получить информацию только из личного опыта. Эффект неожиданный, но поправимый, за полчаса стану прежним. Это точно не грозит никакими последствиями для вас, грозит, еще как грозит, но я о них знал, мне лишь не был ведом сам процесс. Я обладаю магией, которая перестраивает мою душу под становление драконом, огромным таким крылатым ящером. Чем чаще я пользуюсь магией убийц драконов, тем ближе я к форме полноценного дракона. Чем все закончится, знание есть, но как происходит сам процесс, только из личных, переживаний. Именно сейчас, в теории, могу предположить, что если бы я не начал поглощать заранее приготовленную ману, то пришлось бы ходить мне с таким видом постоянно. Данные изменения слишком уж охочи появились и даже при почти полном отсутствии маны, исчезать не хотели ни в какую. Но, благодаря опыту превращения в драконида и перестраховки в виде накопителей, я уверенно нивелирую последствия принудительной драконизации. Чего не скажешь об других убийцах драконов, у них ни перестраховки, ни опыта не было, поэтому каждый раз, когда они падали в обморок, после нагрузок от принудительной драконизации, оставались в таком виде вплоть до получения еще больших изменений. Знаете, когда все закончится, я имею в виду ваши приключения в этом мире и мое переселение в новое тело, вы обязательно расскажете мне за чашечкой чая, как вы докатились до такой жизни. Почему это, докатился? Я уверенно шел куда-то, в какую-то сторону. Это я имела в виду, мистер Поттер. Это вам ни к чему. Всего сутки мне понадобилось, чтобы раздобыть адреса сразу 5 семей, у которых произошла беда с родственниками на почве наркотической зависимости, спасибо менталистике. Еще сутки я выбирал наиболее подходящего кандидата на роль жертвы, попутно разгребая мелкие проблемы, связанные с пиццерией. И вот, вечером следующего дня, я уже находился внутри квартиры Джеффри Сирера, под отвлечением внимания, наблюдал за человеком, у которого никого не осталось. Жена умерла 2 года назад, несчастный случай, а их дочь отправилась вслед за матерью недавно, всего месяц назад. Джеффри был хорошим человеком, я увидел это в его воспоминаниях, также он был хорошим отцом, вот только это почему-то не помогло ему уберечь дочь от скатывания вниз по социальной лестнице и ее кончине. Как оно было на самом деле, я скорее всего уже не узнаю, но по крайней мере, я точно уверен, что он отчаянно старался оградить дочь от наркотиков и той компании, которая помогала девушке их добывать. Некультурно так врываться в чужой дом, еще и без приглашения, но порой мы заложники обстоятельств. Кто ты такой и как ты сюда попал? Джеффри подорвался с кресла, в котором сидел, в процессе успел ухватить канцелярский нож со стола рядом и направить его на меня. Ты звал меня, и я пришел. Мое имя Малал, приятно познакомиться. Что ты вообще несешь? Убирайся из моей квартиры или я вызову копов. Довольно затратное развлечение по мане, кастовать направленным желанием, но ради достижения цели немного можно. Я продолжал стоять, как и Джеффри, а вот канцелярский нож из его руки вырвала какая-то невидимая сила, отлевитировала по воздуху в мою сторону, но на полпути остановилась и сжала инструмент в плотный шарик пластмассы и металла. Ты звал меня, и я пришел. Вообще, я в своеобразном отпуске и так как сейчас не действую, но иногда правила можно и нарушить, в особенности те, что я сам и установил. Итак, твое желание основано на потребности наказать тех, кто виновен в смерти твоей дочери. Задача выполнимая, более чем, ты получишь свою справедливость. К встрече я подготовился, нашел основного дилера этого района, так называемого парня почившей девушки и еще 6, скажем так, особо отметившихся. Разумеется, я их убил, души поместил в ловушки, а головы их я сейчас извлекал из пространственного кармана и аккуратно складывал на стол, находящийся рядом. Джеффри подобная инсталляция впечатлила очень сильно, аж до желания избавить желудок от его наполнения, прямо на пол. Это нормальная реакция, никоим образом не обижаюсь. Давай, приходи в себя и выслушай мое предложение. Что ты с ними сделал? Вот уже и никакого крика, а осторожно и с опаской задаваемые вопросы. Знаешь, будучи богом, людское меня мало волнует, но раз уж я последнее время живу как те же люди, быт имеется в виду, то нужно стараться быть честным, хотя бы с собой. И если судить человеческими мерками, вашей моралью, то такие представители рода человеческого должны истребляться как можно скорее и без зазрения совести. Все они знакомы, все так или иначе повязаны между собой и у всех их была одна цель, как можно дольше наслаждаться телом сломленной посредством наркотиков девушки. А когда надоест, выбросить ее тело в мусорный бак или реку, им уже будет плевать. И таких случаев сотни, даже тысячи по всему миру. Врать не буду, вернуть дочь я не могу, даже будучи богом, но я могу дать тебе шанс, знание о том, что ты сможешь спасти будущее всех тех детей, которые сейчас находятся в таком же положении или могут оказаться в нем. Это то, что я тебе предлагаю, сделать выбор, осознанный и добровольный. Заставить я тебя не имею права, ибо цену придется заплатить высокую. Это сон, это точно сон, такого не бывает. Я сейчас валяюсь на полу, перебравший алкоголя. Вынужден тебя огорчить, все более чем реально. Да, я разговариваю с Богом, который позволил земле стать такой, который... Сразу стоп, я понял, к чему ты клонишь. Вновь вынужден огорчить, но я не тот Бог, о котором ты подумал. Я, Малал, Бог хаоса единого и неделимого, хозяин страха и справедливости, покровитель обездоленных, всех тех, кто готов смотреть на своих недругов с улыбкой, предрекая им неминуемую смерть. Ну и как ты мог заметить, я указал рукой на стол с головами, добрым богом меня назвать ну никак нельзя. Меня ждет та же участь, в некотором смысле, но, как я уже сказал, выбор все равно останется за тобой. Полагаю, правильно будет уже огласить мое предложение более полно и подробно. У меня есть ритуал, который сможет уничтожить суть любого наркотического вещества, которое было, есть или будет создано в пределах всей планеты. Под сутью, я подразумеваю возможность получить любой из видов наслаждения при использовании наркотиков. И как именно это поможет миру? Не люблю скептицизм, ну да ладно. Повторюсь, я не добрый бог, но справедливый, а значит, моя справедливость должна коснуться всех, без исключения. Начиная от убого торчка, который грабит свою мать, работающую на двух работах, чтобы у ее чада было будущее, и заканчивая политиком высокого звена управления, который с молчаливого согласия запускает в страну эту отраву. Справедливое наказание для подобных моральных уродов, как и справедливое спасение для таких, как ты. То есть, ты меня не убьешь, но я умру от этого твоего ритуала, только если согласен. Долго объяснять тонкости, просто знай, что добровольная жертва всегда будет цениться выше. Я вопросы, есть еще вопросы, задавай. Накрутил он себя знатно, настолько, что теперь у него установка появилась обращаться ко мне на «вы» и уважительно. Ну, это такое, главное, что он поверил в происходящее и просто хочет узнать чуть больше и полностью понять, что именно от него требуется. Вы упомянули политиков, возможно, у нас отличаются некоторые понятия, но как их коснется ваше наказание, если у них все подмазано, подстраховано? Все очень просто, обычно такие личности только наркооборотом и занимаются, причем работают они только с теми наркобаранами, которым разрешено работать на той или иной территории США. На показ они устраивают облавы, беспокоятся, так сказать, об благополучии граждан, но на деле каждое пятое злачное заведение страны так или иначе связаны с распространением наркотиков. Да что там злачные заведения, правительство осознанно поддерживает существование целых районов гетто, забитых под завязку черножопыми ублюдками, рождающимися уже с сигаретой во рту и ярым желанием вырваться из этого гетто. Методы у них, правда, честностью и благородством почему-то не облачены. Так вот, когда все наркотики мира перестанут работать, да, они не исчезнут, они именно перестанут выполнять свою функцию, то политики сядут все, вот просто все. Никто их не будет терпеть у кормушки, потому что теплые места уже распределены, будут расформированы жрущие бюджет отделы по борьбе с наркотрафиком, исчезнут больницы, пытающиеся лечить от наркотической зависимости. Те же гетто тоже зачистят, только в этот раз основательно и жалеть никого не будет, просто потому что они больше не приносят ту пользу, которую приносили ранее, а еще у правительства просто времени не будет распределять такой объем маргиналов по другим проектам, поскольку они будут заняты войной с тем же гетто. И это только малый пример реалий США, одной страны, а таких стран много. Я понял, но ведь война, это будут бунты, могут умереть ни в чем не повинные люди. Повторю в третий раз, я не добрый бог, а справедливый. Твоя жертва станет первым шагом человечества к созданию лучшего мира, для всех и каждого, но человечеству также придется заплатить. Оно заслужило. Джеффри замолчал, надолго, в этот раз я не лез ему в голову, поскольку ритуал это мог счесть как возможность хитростью склонить человека к принесению себя в жертву. Мол, я подслушал его мысли и на основе этого скорректировал свои дальнейшие действия. Возможно, вы правы, слишком много происходит того, чего не должно происходить. Люди жестоки. Я правда смогу избавить мир от этой заразы, только своей добровольной смертью, это все, что я могу предложить. Это будет правильно, я все равно уже не живу. как я умру и умирать больно. Первые несколько секунд от раны в проколотом сердце ты будешь чувствовать боль, но после, только умиротворение, никакой боли не будет. Это честный ответ, спасибо. Когда мы приступим к ритуалу, его выполнению, через одну неделю, есть еще один нюанс, не зависящий от тебя, это только моя проблема. Я приду к тебе через 7 дней в то же время. Преисполнившись наглости и выделяя на сон не больше 4 часов, я посетил все крупные города США и вложил в головы управляющих телевизионными каналами задачу забить на график и любые трансляции, кроме одной, которая будет вестись на YouTube. Именно оттуда Джеффри до всех донесет новые реалии жизни для всего мира. Аналогичное действие я проделал с телевизионными компаниями соседних стран, но только с наиболее просматриваемыми каналами. Также моему влиянию подверглись города, которые почти не спят и у которых в центре города слишком много наставлено огромных экранов с дорогостоящей рекламой. Наиболее зажратые ютуберы с многомиллионной аудиторией тоже не остались обделены, они не смогут не запустить трансляцию происходящего. В принципе, я мог ограничиться и одними штатами, но засвидетельствовать должен весь мир или значение, приближенное к этому, не по количеству, а именно по месторасположению. В назначенное время я доставил Джеффри посредством портала на место проведения ритуала. Камера уже была установлена и подключена к ноутбуку. «Я запомню тебя, достойный сын своего рода». Джеффри ничего не ответил, просто запустил трансляцию и кивнул мне. «На этом все, больше мне с ним не поговорить, да и никому в принципе». Через портал я вернулся домой и открыл нужный стрим с телефона, желая узнать, чего такого напоследок скажет Джеффри. Начал он с долгого вдоха и такого же долгого выдоха. «Знаете, часто прокручивал в голове, что я должен сейчас говорить. Это должны быть правильные слова. Жаль лишь, что скорбь и злость мне не дают мне этого сделать. Все путается, искажается, становится неважным. Сейчас же, я отчетливо понял, что особо много и не нужно говорить, а из важного стоит выделить всего две вещи. Это то, зачем вы это смотрите, и тот, кого вам нужно благодарить. Знайте же, что эра яда, именующаяся наркотиками, подошла к концу. Воздайте благодарность Малалу за это, пусть смех бога хаоса, единого и неделимого, наполнит эту вселенную, а сердца его врагов преисполнится страха». Завершив речь, Джеффри медленно зашел в середину огромной плиты, исписанной рунами и геометрическими фигурами. Заранее подготовленный нож ожидал его там, и, подняв его, вонзил себе в сердце. От боли он не скривился, лишь умиротворенно улыбнулся, закрыв глаза. Тело его начало испускать белое свечение все сильнее и сильнее, пока в какой-то момент все не прекратилось. На мгновение мне показалось, что старания были напрасными, но оказалось, что ритуал все еще был не завершен. Финалом стало медленное расщепление тела Джеффри и превращение отсоединенных от него частичек в вспыхивающие белые искры. После того, как вспыхнула последняя искра, я буквально почувствовал, как по миру прокатилась волна магии. Это был довольно интересный опыт, новый для меня. Подозреваю, что нечто подобное почувствовали все люди в мире. И если бы я не знал предпосылок произошедшего, то с большой вероятностью я бы уже собирал пожитки и сваливал в другой мир. Ибо каким бы я крутым ни был в плане магии, такой вот мировой уровень воздействия мне не потянуть, как бы я ни старался. Быть может, выживу, лишь для того, чтобы меня ослабленного добили. Гарри, ты видел, что произошло? Гермиона аппарировала прямо ко мне в комнату, тыча в лицо телефон с заблокированной трансляцией. Только какой в этом толк, что однажды попало в интернет, то навсегда остается в нем. Да, я все видел, это мой новый тебе урок. Данные слова я уже произносил тому мальцу, которому я устроил празднование дня рождения. Иногда, чтобы совершить малое добро, приходится стать величайшим злом. У человечества огромное количество проблем, пороков, можешь их так называть, если хочешь. Я избавил человечество от одного, но какой ценой? Умер человек, добрый и честный, знавший много горя, и в этом только моя вина. Я тысячи раз наблюдал за чьей-то смертью, не сожалея, даже не пытаясь запомнить, кого убивал, но это не тот случай. Этого человека я буду помнить до конца своей жизни и искренне благодарить за его жертву. То есть, это правда, и то ощущение магии, она словно была везде, словно хотела что-то сказать. Ты переписал законы мира? Занимательное сравнение, в некотором смысле, да. Тогда, зачем ты представился тому человеку неким Малалом? Из очевидного, как видишь, ко мне не ломится в квартиру спецслужбы Америки, дабы разобраться в том, а что же это такое произошло. Из неочевидного, ну, все мы во что-то или в кого-то верим, тот человек нуждался в том, кто даст ему нерушимую веру в изменение мира к лучшему, к отмщению, к достижению покоя. Я стал тем, кто смог это сделать, пусть и в роли Бога. И что теперь будет? Ближайшие месяца два будут вспыхивать микровойны в каждом штате, в каждой стране мира. Преступные организации, зарабатывающие торговлей наркотиков, будут пытаться найти себе новое место под солнцем, но никто им не даст, по крайней мере 85% от общего количества. Да и сами страны больше не захотят терпеть у себя под боком сборище бесполезных моральных уродов. Психов с наркотической зависимостью на улицах появится больше, скорее всего будут брать кого-то в заложники и требовать дозу. Только вот это абсолютно бессмысленно, ведь сколько бы он ни употребил, никакого эффекта не проявится. И так по всей планете.